Имеются дары настолько редкие и дорогие, что они захватывают наше дыхание. Однако имеются другие дары гораздо меньшей ценности, которые мы ценим гораздо больше, потому что они передают любовь или включают жертву. Имеется трогательное переживание в жизни царя Давида, которое иллюстрирует эту истину. Враги, филистимляне, оккупировали Вифлеем. Какие драгоценные были воспоминания детства Давида о Вифлееме. Здесь Давид был призван из полей, когда он стерег стада Иессея, его отца. Тогда, в тот же самый день, пророк Самуил помазал его быть следующим царем над Израилем. Но теперь войско филистимлян было в Вифлееме. Давиду сильно захотелось пить. Он сказал: «Кто напоит меня водой из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Три храбрых мужа Давида пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Священное Писание передает: «Но Давид не захотел пить ее, и вылил ее во славу Господа, и сказал: „Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Стану ли я пить кровь мужей сих, полагавших души свои? Ибо с опасностью собственной жизни они принесли воду, и не захотел пить ее.» 1 Паралипоменон 11:17-19. Такой, как этот дар, превышает всякую денежную ценность. Однако другой дар может обладать специальной ценностью для нас по причине уникальной пригодности восполнить нашу нужду. В некоторых редких случаях вы можете услышать слова: «Это как раз то, что мне нужно». Как важно для нас признать, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов. Иакова 1:17. В этот сезон года мы часто стоим перед дилеммой: какой подарок дать этому члену моей семьи или тому особенному другу? Некоторые люди, кажется, имеют все. Родителям хорошо помнить, а также сыновьям, дочерям и друзьям, что полное и эффективное даяние включает участие нас самих. И это должно продолжаться на протяжении всего года. Истинная ценность и пребывающее даяние будет подобно Божьему даянию. Он дал самого себя. Неудивительно ли, что великий раввин из Тарса апостол Павел воскликнул: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его»? 2 Коринфянам 9:15. Давайте теперь посмотрим на некоторые полномочия того, кто является Божьим даром. Он – обещанный дар. Немедленно после падения человека в Едемском саду Творец, обращаясь к Искусителю, провозгласил: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3:15. Выражение «семенем ее» или «потомком ее» в единственном числе, указывая, что придет одна личность, рожденная от женщины для предсказанной победы. Мидраш утверждает относительно этого обещания избавление и победы. И кто это? Это Мессия, царь. Это обещание было подтверждено более ясно Аврааму: «И благословятся в тебе», то есть в твоем семени или потомстве, «все племена земные». Бытие 12:3. Бог дальше утверждает: «В Исааке наречется тебе семя». Бытие 21:12. Затем это было подтверждено и Иакову. И Иаков передал это Иуде. «Не отойдет скипетр от Иуды, законодатель от чресл его, доколе не приидет примиритель». Древние раввины провозглашали: «Пока не придет примиритель», то есть царь-мессия Раши. Великий еврейский пророк Исаия повторил обещание о семени жены: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил» Исаии 7:14. Пророк Иеремия воскликнул: «Ибо Господь сотворил на земле нечто новое, жена спасет мужа» Иеремия 31:22. Пророк Михей, современник пророка Исаии, дальше объяснил: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных» Михея 5:2. Божий дар — не только обещанный дар, но также чудотворный дар. Послушайте опять провозглашение пророка Исаии: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира» Исаии 9:6. Такой является истинная ценность Божьего дара семенем жены, потомком Авраама, Исаака и Якова, царем великого сына Давида, Эммануилом, Бог с нами. И таким образом, было около 2000 лет тому, были пастухи на иудейских возвышенностях вблизи Вифлеема, пасущие свои стада ночью. Возможно, на тех же самых полях Давид сторожил овец своего отца. Явился ангел Господень и провозгласил: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» Луки 2:9-14. Божий дар становится еще более драгоценным для нас, когда мы рассматриваем мотивировку этого уникального дарования. Любовь была причиной этого дара. Несмотря на человеческий грех и неверность Израиля, Бог провозгласил: «Любовью вечною я возлюбил тебя». Весть такая: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» Иоанна 3:16. Человеческая любовь даже со всеми ее ограничениями и несовершенством говорит, когда человеческий язык не может выразить. Если это случай с человеческой любовью, то что можно сказать о Божьей любви? Божий неописуемый дар был также мотивирован чистой благодатью. Божье даяние было незаслуженное. Бог Израиля был не обязанным на основании человеческой праведности. Дар был незаслуженный. Под Синайским заветом поведение Израиля могло заслужить только осуждение. Однако, несмотря на его грех, упорство и мятеж, Господь Бог провозгласил: «И очищу их, и прощу все беззакония». Какая истинная радость! Какая непревзойденная мотивировка! Благодарение Богу за неизреченный дар Его! И еще имеется больше. Какую громадную нужду этот дар восполнил! Какая славная цель вовлечена! Результаты превышают всякое описание. Выгоды вечные. Закон, пророки и псалмы находят исполнение в Божьем даре. Он сообщил: «Вот иду исполнить волю Твою, Божия» Евреям 10:7. Пророк Исаия написал: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Все мы блуждали, как овцы. Господь возложил на Него грехи всех нас. Господу угодно было поразить Его. Праведник, раб мой, оправдает многих, посему я дам Ему часть между великими». Исаия 53, 5, 6, 10, 12. Как чудотворное рождение Исаака превозвещало великое рождение Мессии, так жертвоприношение Исаака Авраамом предвозвещало величайшую жертву Бога его Сына, Господа Иисуса Христа. Моисей вознес змею в пустыне. Если кто-нибудь, укушенный змеей, взглянул на медного змея, оставался жить. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Первый раз Он пришел как Агнец Божий, чтобы взять на Себя грехи Израиля и всего мира. Он придет второй раз как лев из колена Иудина, Писание ясно утверждает. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Придете ли вы, чтобы познать Его? Тогда вы будете способны присоединиться в славословии, благодарение Богу за неизреченный дар Его. Примете ли вы Божий дар?